Боже, нам плод Божий, прославление Иисус. Аллилуйя, Ты есть великий Бог, и мы хотим Тебя превознести, Святой Боже. Аллилуйя, пусть сегодня вся слава, она, Господь, принадлежит только Тебе одному. Боже, и мы прославляем Тебя. Мы, Боже, сегодня поклоняемся Тебе. Аллилуйя. Аллилуйя. Аллилуйя, Иисус. Боже, мы хотим, Боже, от всего сердца воздать Тебе эту хвалу. Боже, ибо Ты один, только Ты один достоин этой хвалы, Господь. И сегодня от всего сердца, Боже, аллилуйя, аллилуйя. Великий Бог, в Твое присутствие хотим, великий Бог. Перед Тобою мы стоим, великий Бог. Простираем руки наши в небеса, мы жаждем. Великий Бог, поставь печать в наших сердцах рукой своей. Хотим напиться живой воды Твоей. Мы жаждем. Мы жаждем. Тебя превозносим, поклоняемся Тебе, мы превозносим, поклоняемся Тебе, мы превозносим. Славим имя Твое, Господь, превыше небес. Превозносим, поклоняемся Тебе, мы мы превозносим, славим имя Твое, Господь, превыше небес. Превозносим Тебя, мы превозносим Тебя, превозносим Тебя. Великий Бог, безмерною любовью возлюбивший нас, своей великой жертвой вдохновивший нас. Мы жаждем. Великий Бог, поставь печать в наших сердцах рукой своей. Хотим напиться живой воды Твоей. Мы жаждем. Мы жаждем Тебя. Превозносим, поклоняемся Тебе. Мы превозносим, поклоняемся Тебе. Мы превозносим. Славим имя Твое, Господь, превыше небес. Превозносим, поклоняемся Тебе, мы превозносим. Поклоняемся Тебе, мы превозносим. Славим имя Твое, Господь, превыше небес. Превозносим Тебя. Мы превозносим Тебя, мы превозносим Тебя. Святой Господь, мы превозносим Тебя, мы превозносим Тебя. Мы превозносим Тебя, мой Бог. Боже, мы на этом месте, чтобы воздать Тебе достойную хвалу, Господи. Иисус Христос, мы благодарим Тебя, Боже, за милость Твою. И хочется воздать Тебе за эту хвалу, Господь. Аллилуйя. Превозносим. Аллилуйя. воздаем Тебе славу, славим, славим, будь превознесен, Господь. Превозносим, поклоняемся Тебе, мы превозносим, поклоняемся Тебе, мы превозносим, славим имя Твое, Господь, превыше небес, превозносим. Аллилуйя, Иисус, Боже, Ты видишь, Господь, нас на этом месте. Боже, мы пришли в Твое присутствие, Господь, чтобы, Боже, воздать Тебе эту достойную славу, достойную хвалу, Господь, ибо Ты есть святой Бог, Ты есть святой Господь. Боже, сегодня мы хотим превознести Тебя, сегодня мы хотим воздать Тебе славы. Аллилуйя, аллилуйя, Ты есть святой Господь. Боже, и сегодня мы хотим, Боже, со всем народом, Боже, всего этого земного шара.